Глава 63. Сидя в темноте у окна своего нового дома, где он устроил что-то вроде наблюдательного пункта, Эмис Смолбоун дожидался возвращения Роя Грейса. Полчаса назад часы показывали полночь. Дом Смолбоун снял с полной меблировкой. Современный, не вполне в его вкусе, он все же был намного лучше прежней дыры. Завтра ему доставят кое-какое электронное оборудование. Во-первых, современную полицейскую рацию от продажного техника, работающего в отделе связи управления полиции. Во-вторых, купленное через знакомого Генри Килни сканирующее устройство, способное перехватывать любые телефонные звонки, как по наземной линии, так и по мобильной, в радиусе 200 ярдов, и читать любые имейлы и текстовые сообщения. Получив эти приборы, он будет в курсе всех передвижений своих новых соседей. Но больше всего Эмис Смолбоун ждал того момента, когда суперинтендант Рой Грейс узнает, кто теперь живет с ним по соседству. Многие годы детектив вставал у него на пути, и теперь мысль о том, что он обойдет копы и встанет у него на пути, доставляла огромное удовольствие. Но еще большее удовольствие приносили открывающиеся возможности расстроить или полностью сломать ему жизнь. Словно в ответ на эти мысли в соседнем доме расплакался ребенок. Ребенок Грейса. Эмис Смолбоун налил, не жалея виски, закурил сигарету и замер. Кто-то прошел через калитку. Мужчина в костюме и галстуке с распухшим портфелем в руке. «Эй, Ной!» — прошептал беззвучно Смолбоун. «Папочка вернулся!»